Сложение и вычитание приближенных чисел. Результат сложения или вычитания приближенных чисел не должен оканчиваться значащими цифрами в тех разрядах, которые отсутствуют хоть в одном из данных чисел. Если такие цифры получились, их следует отбросить посредством округления. 3400 плюс 275 равно 3700, а не 3675. 28,3 плюс 146,85 плюс 108 равно 283, а не 283,15. 176,3 плюс 0,46 равно 175,8, а не 175,84. Нетрудно понять основание этого правила. Пусть требуется к 3400 метрам прибавить 275 метров. В числе 3400 мерщик, очевидно, пренебрег десятками метров. Ясно, что прибавив к этому числу 7 десятков метров и еще 5 метров, мы получим в сумме не 3675 метров, а, скорее всего, результат с иными цифрами на месте десятков и единиц. Поэтому на месте десятков и единиц мы пишем в сумме нули, которые в данном случае указывают, что вычислителю неизвестно, какие именно цифры должны здесь стоять.